Есть в неудачном наступлении тот страшный миг, когда оно уже остановилось, но еще не замерло движение, еще не отменен приказ. Манштейн Эрих. Утерянные победы. Нью-Йорк, 61 года. Альт-История. Мы должны были победить, но Бог не даровал нам победы. Не в одном, во многих случаях. Когда вермахт по праву должен был победить, но вмешивалось что-то вне нашего понимания. Назовем это судьба, рок. Да какая разница? И пусть в реальности события пошли не так, как должны были по плану, даже сейчас, через много лет, я не отказываюсь от этих своих слов. Среди прочего, меня обвиняют в неправильном решении наступать на Сталинград. Вспоминают, что против изначально были очень многие чины ОКВ, ОКХ, да и сам Паулюс, не понимая, что мнение этого предателя и труса — самый лучший аргумент «за». И пусть критики предложат мне свою альтернативу. У нас не хватало сил для обороны, но было достаточно для острого, концентрированного удара. И были все шансы на успех, по крайней мере, в маневренном бою. Танковые дивизии вермахта были непобедимы до этого дня. Да, эти дивизии, 17-я и 23-я, вступили в бой не в полном составе после тяжелых боев. Однако у них был опытный командный состав, хорошо владевший своими войсками как инструментом достижения поставленной цели. Боевой дух солдат был достаточно высок, боеприпасов и топлива было достаточно, и данные нашей разведки не показывали, что у русских имеются значительные силы на всего лишь 40-километровом пути. В то же время на нашем Восточном фронте образовалась огромная брешь, заткнуть которую у нас просто не было войск. Однако эти войска пребывали в бездействии, совсем рядом. Я говорю о той самой 6-й армии, если вдохнуть в нее жизнь. План был основан на том, что у русских еще нет укрепленной линии фронта. Ну а в маневренном бою... Вспомните Францию, да хоть ту же Россию, 41-го. Этап первый. Мы должны были прорваться, доставив 6-й армии снабжение. Этап второй. Оставив в Сталинграде 5-6 дивизий, удерживать позиции, командовать этой группировкой, поставить Паулюса, раз уж он ни к чему большему не способен. Разворачивать широкое наступление уже всей армии. Это еще 25 дивизий, не считая остающихся у Волги, на юг и юго-запад. Полностью разгромить русских, восстановив положение на 19 ноября. И ждать мы не могли. Эти проклятые румыны, благодаря им русские наступали вдоль железной дороги, Сталинград-Сальск, каким-то образом организовав снабжение. По некоторым разведданным, им удалось организовать перевалку грузов с речных судов на поезда южнее Сталинграда. Это движение чрезвычайно опасно, нам нечем было парировать. Дивизии с Кавказа не имели права сдвинуться с места без дозволения фюрера. Мои войска — деблокирующие группы. Если удастся мой план тем русским, что рвутся к Ростову от Сальска, останется лишь сдаться. А вот бросить туда хоть одну из моих дивизий значит ослабить деблокирующий корпус ниже допустимого предела и поставить на 6-й армии крест. Если же мы проиграем... Об этом не хотелось и думать. Но разве впервые я и армия фюрера шли ва-банк и выигрывали? Начиная еще... с Арденского прорыва 40-го года. Мы прошли через передний край русских, как сквозь бумагу. Танки с мотопехотой, артиллерия на крюке, позади на отдаление босс, полугусеничные тягачи с пехотой в кузовах играли роль бокового и тылового охранения. 40 километров мы надеялись пройти их за 2-3 часа, прежде чем русские опомнятся. Проклятые русские! Они слишком быстро перенимают от нас опыт настоящей войны. Именно тогда мы впервые столкнулись с их противотанковой обороной нового типа. И очень быстро убедились, что прорваться между их опорных пунктов нельзя, а атаковать в лоб чрезвычайно тяжело. Их огневые позиции были хорошо замаскированы. Иногда их обнаруживали лишь когда они уже открывали огонь. А пехоту, пытавшуюся расчистить дорогу, просто выкашивало минометами и пулеметами. Наконец, русских очень успешно поддерживала тяжелая артиллерия, похоже, пристрелявшая тут все. Наши войска не могли прорваться, напрасно неся огромные потери. А когда погода чуть улучшилась, в воздухе появились русские штурмовики. И вдруг пропала радиосвязь. Мы не могли управлять подразделениями. И у наших танков тогда впервые проявилось то, что позже было названо броневым кризисом. К сожалению, в тот момент оставлено без должного внимания. Броня четверок последнего выпуска раскалывалась при попадании бронебойного снаряда, что особенно обидно, иногда даже не будучи, собственно, пробита. Но отколы с внутренней стороны убивали экипаж танка и разрушали механизмы. И это было страшно, потому что эти четверки с новой длинноствольной пушкой, как правило, давали самым лучшим, самым опытным экипажам. Связь то пропадала, то появлялась. Кто отдал этот злосчастный приказ обозу идти вперед, когда 23-я танковая уже несколько часов умывалась кровью, пытаясь сделать хоть что-то, а в 17-й остались на ходу всего 13 машин? Утверждалось, что генерал Гот отдал приказ об отступлении еще в 11:30. Однако никто из бывших подразделений, ведущих бой, об этом не упоминает. Странно, но наши атакующие войска не знали о том, что русские перешли в массированное наступление на участке 8-й итальянской армии и Тацинская-Морозовск, основная коммуникация снабжения по железной дороге Лихая-Сталинград, находится под непосредственной угрозой. И когда русские нанесли контрудар, его нечем было отразить. Причем в их манере, начав с удара реактивными минометами по нашим боевым порядкам, затем вперед пошли их танковые и механизированные корпуса, охватывая нам фланги, а у наших войск не было ни связи, ни управления. Они все еще пытались атаковать. Выжившие говорили, что это было похоже на танковое сражение под Дубно. В июле 41-го, только теперь в роли проигравших, оказывались мы. Русские прорвали фронт итальянцев, впрочем, никто и не ждал от макаронников геройства. Но беда была в том, что на этом участке фронта до самого Ростова не было ни одного нашего подвижного соединения. И русских, вышедших на оперативный простор в лучшей манере танковых клиньев вермахта, нечем было останавливать. Это ставило крест прежде всего на снабжении 6-й армии. Ясно было, что Тацинскую и Морозовск удержать не удастся, а с потерей этих авиабаз воздушный мост до Сталинграда окончательно превращался в фикцию. Гарнизоны отдельных пунктов, таких как Миллерово, Кантемировка, Лихая, были способны лишь на пассивную оборону, что доставляло русским известные проблемы, но обрекал эти гарнизоны состоящий в основном из пехоты, на полное уничтожение. Если бы русские начали раньше, имея не связанный боем сильный подвижный кулак, мы могли бы играть с ними на равных уже в глубине нашей обороны. Масштабы всей катастрофы на юге стали ясны лишь 22 декабря, когда русские взяли Ростов. А войска группы А на Кавказе еще не получили приказа на отступление, потому что наш ефрейтор, вообразивший себя Наполеоном, еще считал, что все можно вернуть назад. 7-я танковая дивизия, которая могла спасти положение, прибыла из Франции лишь 14 января, и, как многие другие, должна была вступить в бой немедленно. Какой подарок русским, получившим прекрасную возможность бить наши подходящие подкрепления по частям? Но, как известно, я в тот момент уже пребывал в отставке. Такова была благодарность фюрера за все, что я сделал для Рейха, не щадя себя. Фельдфебель Йохан Зиббель, где-то под Сталинградом. Кар, кар, алярм, алярм. Эти чертовы птицы, как они не сдохнут с голоду. Польша, Франция, да все это было прогулкой перед этим. А где это видано, чтобы солдат фюрера не получал положенного пайка? Нет. Мороженое, мясо у меня есть, но в прошлую зиму здесь, на русской Украине, с едой все было нормально. Ну, а некоторые неудобства дойче солдат должен стойко их переносить. Если рассчитывать на обещанное фюрером поместье в восточных землях, где будут безропотно работать славянские рабы. Еще в конце ноября все казалось забавным. Предмет последующего хвастовства перед молодыми, как мы сидели в окружении. Затем стало не до смеха, когда нам сократили рацион 3 раза за 10 дней, а еще ударили морозы. На зимнее обмундирование завести не успели. Знаете, как это холод стоит на посту голодному и в тонкой шинели? Топлива тут тоже нет, ни леса, ни строений, которые можно разломать. Сжечь бензин строжайше запрещено, он еще в большем недостатке, чем продовольствие. Уже в первую неделю декабря наше питание в основном состояло из конины. Лошади наши и румынские целыми табунами шли в котел. Лошади — это единственное, что ценного есть у этих чертовых румын. Трусливые, грязные, вороватые и совсем никакие солдаты. Все наши считают этих недоарийцев единственно виноватыми во всех наших бедах, и потому бьют смертным боем, если поблизости нет фельджандармов. Ну и, конечно, если нас при этом больше. То, что привозят самолеты... Если нам это доставало считанные разы, то, я думаю, румыны не видели этого вообще. Чем они питаются, не знаю, ведь всех лошадей у них забрали, как ценный продукт. Потому они воруют у нас, и не только еду. Неделю назад в первом взводе нашей роты пропал пулемет МГ-42. Оказалось, что румыны соседнего участка устроили с русскими миновую торговлю. На нейтральной полосе сухари и консервы за оружие. Этих предателей примерно наказали. А сколько осталось еще? Мы не читаем русской пропаганды, которую они часто забрасывают в наши окопы. А вот румыны, как оказалось, поддались разложению ради чего вам подыхать? И все чаще какая-то недоарийская сволочь перебегала к русским, а затем писала в листовках или орала через репродуктор, как здесь кормят и как ему хорошо. Кончилось тем, что на многих участках румын вывели с передовой, разумно опасаясь, что они снова пропустят удар русских. Отчего вышло лишь хуже. Транспортные самолеты почти уже не летают. Русские истребители устраивают им буквально бойню. У бомбардировщиков больше шанс, но они обычно не садятся, а бросают груз на парашютах и спешат быстрее уйти назад. А наши посылки улетают к русским, падают в Волгу или просто рассеиваются где-то в степи. Их надо искать, подбирать и как-то везти на пункт сбора. Но очень часто мы, добравшись до места, находили пустой контейнер, а рядом банду сытых румын. И их нельзя за это расстрелять на месте, чтобы не начинать с союзниками настоящей войны. А можно лишь отобрать то, что они еще не успели слопать. Проклятые русские! Если раньше их пропаганда была «Deutsche Soldaten kapitulieren» и тому подобные глупости, вызывающие лишь смех, то теперь совсем другой голос с насмешкой рассказывает нам, а как хорошо дома, пока мы здесь, и ведь никто из нас не вернется, а затем переходит к сравнительному обсуждению достоинству штруделя по-баварски и русского борща, или что там еще у них есть в кулинарных рецептах, сопровождая все это чавканьем и сытым рыганием в конце. А когда ветер дует с их стороны, пахнет чем-то съедобным и вкусным. Слыша такое, хочется броситься в атаку, без всякой команды и убивать, убивать, но нельзя. Рассказывали, что в соседнем полку так было, и всех скосили пулеметами. До русских окопов не добежал никто. Днем, по открытому месту, по колено в снегу. Кар, кар, фаер. Да, уже который день мы успешно пополняем рацион мясом куропаток Остфронта, то есть русских ворон. Уже придумали тактику не тратить патроны на одиночных. Попади в птицу пулей из винтовки, а заметив летящую стаю, быстро выдвигаться на огневой рубеж, и когда цель в зоне поражения, открывать внезапный массированный огонь из всего оружия, включая пулеметы. За фюрера и рейх! Огонь по воронам! Контр-адмирал Лазарев Михаил Петрович, Северодвинск. Ну вот, опять какая-то чушь снится начала. Может, и впрямь отдохнуть как-то надо? Вы что тут мне принесли? Исторические излияния битого немецкого вояки? Прочесть, так создается впечатление, что они там поголовно неврастенники. Неудивительно, что войну продули. Вы соображаете, что подумает рядовой американец, прочитав сей опус? Это должно быть воспоминаниями бравого немецкого генерала, побежденного непреодолимыми обстоятельствами, отнюдь не причитаниями исторического солдафона, побитого ордой диких русских варваров. Вы соображаете, что мы должны показать? Какую великую страну захватили Советы, присоединив к своему социалистическому лагерю порабощенных народов? Какие великие ее сыны должны гордо страдать вдали от своей оккупированной родины? В следующий раз посадите своего фрица куда-нибудь подальше, где он не будет смущать наших клиентов и портить нашу репутацию своим непрезентабельным видом. А это чтиво может вызвать лишь жалость к дряхлому клоуну, а не сочувствие к герою, побежденному обстоятельствами. Переделать. И можете даже не заикаться об авансе, пока не увижу готовую печать и рукопись на своем столе. Да, еще и вашему капитану скажите, что его мемуары нам не подходят. Как какому? Ну, этому, который писал про китайский конфликт. Наш уход из Китая еще слишком больная тема для всех американцев, а его воспоминания их могут просто шокировать. И я уж совсем не желаю огрести неприятности из-за его писанины. Слишком уж многое там противоречит официальной версии. Лучше поторопить этого вашего эксперта, ну того, который пишет про Луну. Советы на Луне. Правда или мистификация советской пропаганды? Так, кажется, называется его работа. Надо ее успеть выпустить до того, как наши запустят первого астронавта. Волна интереса очень благоприятно скажется на объемах продаж. Бедный Манштейн Левинский. Это ж надо было так облажаться. Читаю сводки с фронта. Вместо страшной зимней грозы и горячего снега какой-то пшик у Гота получился. Теперь 17-й и 23-й танковых дивизий у немцев нет. Нефиг было продолжать атаковать, биться лбом об стену, когда и так уже все было ясно. Наши же, как я понял, не сильно пострадали, добивая уже битых. И обоз весь наш, часть его, которая уцелела, одних автобусов санитарных, описи, 30 штук. Но, а тягачи полугусеничные, это вообще супербонус, если наши не дураки, сообразят в кузова пехоту посадить, пушки на крюк и вперед по степи. Вот подарок нам фрицы сделали, да еще и горючее с доставкой. Там еще румынская кавалерия сзади была. Ну, эти сразу ускакали, как только почуяли, что жареным пахнет. И теперь это у противника единственный мобильный резерв. Бог победы не даровал. Нехрен было Готмит Унс в суе. Так и вспоминаю какого-то турецкого пашу, который также султану оправдывался, чтобы не казнили. 100 тысяч моих янычар, как львы, сражались с 20 тысячами трусливых русских шакалов. Но Аллах не послал нам победы. Указал бы, что тогда прерывники нашими Суворов командовал, чем на Аллаха ссылаться. Думаю, вопросов бы не возникло, отчего продули. Ну, а если решил, что одной левой нас приложит, так пиши после в Нью-Йорке слезливые мемуары. Подайте на пропитание бывшему члену Государственной Думы, тьфу ты, немецкого генштаба. Интересно, Моника Левинский-Манштейн ему кто, внучка или племянница? Откровенный разговор с партизанкой Аней у меня все же состоялся. Не в тот день, на следующий. Вошла, постучавшись. Встала у двери и спрашивает. — Так, значит, в будущем нет коммунизма, Михаил Петрович? — Ты что мне ответить? Сослаться на секретность? Чином надавить? — Так ведь не дура, слышала достаточно. И умеет информацию анализировать, раз за полгода гестаповцам не попалось. Нет, конечно, послушается, промолчит, но вот веры у нее уже не будет. И не только лично ко мне, но и в светлое будущее вообще. Или станет чуть меньше. Бабушка у меня, как говорил, я уже верующая была. В Бога верить я от того не стал. Но вот истин житейских, они же библейские, запомнил много. Раз люди по ним тысячелетия жили, значит, что-то в них есть. И было там: кто у малого веру разрушит, тому лучше самому на себя руки наложить. Правда, это люди в лучшее должны верить, к лучшему стремиться. Ну а кто орет, все вокруг грязь, и я грязь, то куда вись сам, чтобы воздух не отравлять? А значит, нет тут сейчас начальника и подчиненной. Есть старший товарищ, просто человек, М.П. Лазарев. Вот только доказать надо свое старшинство. «Был, — отвечаю, — тот, что мы построили и сейчас защищаем. Я в СССР родился, в городе Ленинграде, в 70-м, 28 лет тому вперед. В советской школе учился, в училище имени ленинского комсомола поступал, присягу принимал, советскую. А после, — настойчиво спрашивает Анечка, — если вы, Михаил Петрович, из 2012-го сюда попали, как дядя Саша, ой, Александр Михайлович сказал, что еще одна война была, которую мы проиграли, и нас американцы оккупировали. Тогда как же вы, Михаил Петрович, при звании остались и командиром такого корабля? И кто такой Горбачев? Вот дела! Так она меня за какого-нибудь власовца американского конца века примет. Еще одна, Зоя Космодемьянская. Да какое там? Та Зоя лишь умереть сумела достойно, ущерб немцам причинив самый минимальный. А у этой уже на счету 49 фрицевских трупов, точно, и 20 сомнительно. В нашей же истории, товарищ Татьяна, такое успела натворить. А куда там киношному Джеймс Бонду? Не героя по праву получила, посмертно, как Зоя. Хотя никто на фронт ее не гнал. Так ведь и не думала даже в тылу отсидеться. А сколько было таких, себя не щадивших, и их, выходит, Горбачев с Ельциным продали? При Боре-Козле под Ленинградом памятник хотели поставить в честь немецких солдат, там погибших. В газетах писали об этом. Абсолютно всерьез. Горбачев Аня. Это тот, кто стал нашим вождем в 85-м. Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза, так ВКПБ переименуют, еще при товарище Сталине, в 52-м. Был у Горбачева язык хорошо подвешенный, говорил много и обещал много. Но все ему и поверили. Перестройка, гласность, демократия, партии, стать лицом к народу. «Странно вы говорите, Михаил Петрович», — удивилась Анечка. «А как это наша коммунистическая партия и к народу не лицом? А если вопрос какой или несправедливость, так всегда можно в райком прийти, там непременно помогут. Отец у меня так обращался, когда бюрократы у него в цеху. Гласность. А что, у нас какие-то тайны от народа есть? Ну, кроме военных и прочих, чтобы враги не узнали. Демократия. А что, в ваше время товарищи ответственные не по выбору на посты? Перестройка, она плохому нужна, а добрые зачем ломать? Да, а ведь сам я точно так же думал. Лет в 15, начитавших с книжек про Корчагиных и прочих героев большевиков и комсомольцев. После уже циником стал, правде жизни обучаясь, тьфу ты. Слава богу, хоть лишним человеком, болтуном, интеллигентствующим не стал, поскольку был в пределе. А ведь не в Горбачеве причина. У кого-то из классиков, Энгельса, кажется, в 18-м Брюмера, фраза есть, что не бывает, когда один проходимец тянет в пропасть многомиллионный народ. Значит, в массах уже склонность была. Застал еще в училище экзамены по марксизму-ленинизму до сих пор что-то помню. Да, вот так вышло. Мы к войне готовились, как бы не проиграть. Эту войну выиграли ценой 26 миллионов жизней. Вот только союзники наши, теперешние, станут нам новой войной угрожать. И мнение мое точно напали бы, если почувствовали бы слабину. А мы помнили 41-й. Все на армию, на оружие. Слышал, что один выход в море подводного крейсера, как Воронеж, это по деньгам, ведь СССР можно было колбасой накормить досыта. «Ты что за ерунда?» — фыркнула Анечка. «Зачем колбаса, если нас после завоюют и всех в концлагеря? Конечно, армия важнее, кому это непонятно?» «А вот с идеей, с воспитанием упустили. Хотели сначала материально-техническую базу, а уж потом... А потом и не было. Цель ушла. Вопрос, а зачем? Как-то так стало, что коммунизм — это, конечно, хорошо. Но вот пока надо самому обустроиться. Здесь и сейчас. А партия куда смотрела? Ясно куда. Партийные — это такие же люди. Добрым человеком был Брежнев, вот только по воде отпустил. Не трогал никого. После репрессий народ на нем просто отдохнул. Жизнь раем казалась. Вот только возможности для обустройства были разные. Рабочий из завода детали тащил. Хозяйственник себе дачу строил за казенный счет. Ну, а партия стала, по сути, бюрократией, дворянством. Когда не то что простому человеку, но и начальнику из низовых, по своей воле, до секретаря райкома не дойти, а посты тех же райкомовских и повыше буквально по наследству передаются, куда первым, вторым, третьим секретарям детей своих пристроить. Народ, в общем, был доволен. Жить стало лучше, что ни говори. Из бараков в отдельные квартиры, дачи и автомобили свои появились, правда, не у всех. В Крым можно было в отпуск летать, учеба и медицина бесплатные. И как-то выходило, что к тому, что есть, привыкаешь и не ценишь, а еще чего-то хочется. Но этого я, комсомолочка, нашей не скажу. Хотя все же кажется мне не фанатичка она, а человек разумный. Папе дядя Саша предлагал в ГПУ работать. Так папа ответил, нет, кому-то шпионов и оппозицию ловить, а кому-то и корабли строить. Да и не стало бы фанатичное и упертое задание срывать ради каких-то детей, а, стиснув зубы, вперед к победе, после сквитаемся за все. И все равно не стоит так сразу. Кириллов, Берия, да и сам Иосиф Виссарионович, люди совсем другого склада, ни в коей мере не идеалисты, готовые жизнь отдать за счастье народное, а реалисты до мозга костей, прагматики и циники даже. Ради цели своей ни себя, ни других не пожалеют, вот только цель у них ни в коей мере не личный карман набить, а построить социализм в отдельно взятой стране. Оттого и я с ними. А движение к цели предполагает реал-политик, отсутствие шор, трезвый учет обстановки, то есть реакцию на мой рассказ адекватную и деловую. А в партизанке этой идеализм с романтикой так и проглядывает. Ну, так и должно быть в ее годы. Вот только реакция будет непредсказуемая, если она узнает сразу и все. Думай, значит, Михаил Петрович, как не соврать, но и правды не сказать всей. Вы, Аня, 37-й год помните? Когда народные комиссары оказывались предателями и шпионами. А теперь представьте, как у нас в 85-м таким предателем оказался сам вождь. И часть руководителей партии его поддержала. Даже дернулась вся, и глаза расширились. представила такую картину. А вся партия куда смотрела? Ее здоровая часть и пролетарские массы? Как по учебнику заговорила. Ну, так я тоже краткий курс успел здесь прочесть. А скажите, Аня, когда тут у вас недавно совсем были оппозиции, троцкисты, зиновьевцы, бухаринцы и прочие, партия и массы сами во всем разбирались или выступали, как им ответственные товарищи укажут, и товарищ Сталин? А кто-то ведь и просто. Я тут работаю, план даю, мое дело корабли строить, а не оппозицию разоблачать. Вот и у нас так вышло. Оппозиция не белогвардейщина. Одно дело, когда свои товарищи спорят, как лучше, и совсем другое — сознательные враги социализма. Как же вы с погонами были и под двуглавым орлом? Рассказали ей, значит, в каком виде мы показались в самый первый раз. Ну так я тоже не лыком шит, и разговаривать умею. Положим, погоны в нашей истории товарищ Сталин ввел в следующем, 43-м. А скажите, Аня, по-вашему, Ленин врагом социализма был, когда принял НЭП? Причем большинство в партии тогда были против. А ведь у нас там с этого же и началось, и на то Ленина решения ссылались, как на прецедент. У нас очень много строили, индустрия была большая, но все в тяжмаш шло, в ту же оборонку. А потребительские товары, что останется? А сфера обслуживания это вообще было отстой. Куда руководящие кадры спихивали? Кто прочие дела заваливал, и головотяпство, бюрократизм, хамство. Прочие прелести там всех уже просто достали. И вот стали говорить на самом верху. Как хорошо было бы, если бы был частный хозяин, все эти кафе, ресторанчики, мастерские, да и вообще, капитализм — это не так плохо. Он бы качество товара обеспечил и уровень сервиса. — Да вы что, Михаил Петрович? — искренне удивилась Аня. — Как это народ мог быть за капитализм? Не видели, что хозяевами станут лишь немногие? — Не видели, соглашаюсь я. Вот интересно, верили как-то, что будет товары, как при капитализме, а все остальное останется социалистическим. Жилье, цены, образование с медициной. Настолько уже привыкли, в умы вбилось, что не верили, что может быть иначе. Потому Горбачеву и поверили, за ним пошли. Тем более, что при нем не было еще явного грабежа. Тогда это кооперацией называлось. Ну вот знали все, что дядя Вася из соседнего двора радиоприемники чинит хорошо, лучше, чем ателье. Теперь ему можно вывеску повесить и работать исключительно законно и на себя. Так иди, у нас такие есть кооператоры, кто своим трудом, и кустари, единоличники. По закону и никто их не запрещает. Тьфу ты, а ведь верно. При кровавом тиране Сталине это было обычным делом. Уже Хрущев, всерьез решив коммунизм построить при жизни одного поколения, ретиво взялся пережитки искоренять. А у нас не было тогда. И Горбачев еще другим отметился. С Западом капиталистическим у нас и раньше отношения были, но на равных. А при Горбачеве пошло мир, дружба. Какая война? Не будет ее. Никто нам не угрожает. Причем те нам поначалу охотно поддакивали, силу нашу уважая. Вот вождь и предложил. Давайте вместо танков, самолетов, кораблей делать потребительские товары, жизненный уровень народа поднимать. Народ и с этим соглашался, видя, как за границей простые люди живут. Вам, наверное, знакомо такое понятие, как рабочая аристократия, самые квалифицированные. Ну, вот в Европе такие остались, а по-черному вкалывали всякие там индусы. Дальше все как-то сразу под откос и покатилось, что не нужно нам не только такой армии, но и такой большой страны. Но лучше жить во множестве маленьких Швейцарий или Бельгий, сытых и довольных. Под шумок в вожди пролезла еще большая мразь, Борис Козел, который упразднил Советский Союз, а заодно объявил полную частную собственность не только на кооперативы, но и на заводы, корабли, на все, что есть в стране. СССР распался на 15 республик. Некоторые тут же вспомнили, что русские их угнетали и должны контрибуцию платить. В других русских просто убивали. А московская интеллигенция, истинная совесть нации, этому лишь аплодировала, сама мечтая свалить за рубеж из этой варварской страны. Верхушка партии разом превратилась в капиталистов. Ну а прочие как могли, кто-то воровал, кто-то выживал. — А вы, Михаил Петрович, вы там были за кого? Вы сами лично что делали? Против выступали? — Против. — А вы, Аня, представьте, год 21-й, вы краснопартизанка и подпольщица в ту гражданскую, только что завершившуюся. И вдруг Ленин НЭП вводит, говорит, что теперь снова хозяева дозволены. Вы бы тогда что делать стали? Против Ильича бы пошли? Ну, против его воли, его слов. Так ведь Ленин прав был в той обстановке. И Горбачев сумел убедить, если не всех, то большинство, что он прав. Ему поверили, хотя после очень жалели. И что было дальше? Ничего хорошего. Когда стало хреново, как я уже сказал... Здоровые силы партии и народа сместили вождя, поставили другого, кто громче всех орал и обещал все исправить. Этот оказался еще хуже, получив в массах выразительное прозвище «Борька-козел». — А что делали вы, Михаил Петрович? За кого вы там были? — А мне, когда все началось, было столько же лет, сколько вам сейчас. Комсомолец, лейтенант флота, привыкший, что вождь всегда прав и сверху виднее. Ну, а после просто служил. Видел задачу свою — внешний фронт держать, при всем этом, чтобы нас не посмели, как Сербию, эту страну тоже когда-то социалистическую, и нашего друга. В 99-м мировой капитал просто разнес бомбами, а затем ввел войска. На нас же так и не решились. Разве этого мало? И за кого вы теперь? Ого, как напряглась! Важен для нее мой ответ. А что мне сказать? За родину, за Сталина? Банально и дежурно. Вот так и хочется мне ей в ответ стихи прочесть, что в памяти моей застряло, когда Дима Мамаев в кают-компании декламировал, найдя где-то в интернете, как раз в тему, лучше не скажешь. Вот лишь слова матерные заменить. От себя не сбежать миллионы невидимых уз, не позволят нам детство забыть даже тем, кому похуй. Мне сегодня, ребята, приснился Советский Союз, и мне кажется, мы слишком быстро простились с эпохой. Пусть по ящику врут, что поры не бывало мерзей, что от знаков масонских над нами ломились карнизы. Я о том, что у нас во дворе было много друзей, и о том, что мы в гости к соседям ходили без визы. Кто-то строил и жил, кто-то тупо глядел на забор, кто-то тихо жирел, набивая валютой матрасы, но издали из заморских все слышали ангельский хор, хотя нам объясняли, что это поют пидорасы. Мы не то, чтоб хотели уйти, просто вышли во двор. И во тьму повела, побежала кривая дорожка. Я не знаю, когда появился предатель и вор. Видно, был среди нас, но до времени крал понемножку. А оставшись один, помаячил в окошко свечой, и пока мы дрались, помешавшись на собственных бзыках, враг в развалку вошел, поливая святыни мочой, и уселся на трон, размовляя на недоязыках. Накурившись кингсайзами, избранных миром ЛМ, намотав гигабайты порнухи на метры рекламы, мы вернулись к себе, только места хватило не всем. Мы такую просрали страну. Извини меня, мама. Неужели мы, взоры потупив, пройдем стороной? Промолчим, толерантней овцы и пугливее зайца. Может, хоть напоследок привычно тряхнем стариной, в напряженной борьбе отрывая противнику яйца. Не рыдали доселе, авось не заплачем и впредь. Из-за меньших обид иногда начинаются войны. Кто осмелился жить, не боится в бою умереть. Баллистический путь до врага вымеряя спокойно. Пусть в палате Конгресса сорвется на крик «Не окон!» Пусть защитники права зайдутся в истерике, суки! Но пока на ракетах написано «На Вашингтон», у партнеров по НАТО по-прежнему короткие руки. Украина, восстань! Новороссия, больше не трусь! Возвращаясь домой, отряхни свои пыльные стопы. Украина, пойми, ты священная древняя Русь, а не выродок тварей, похитившей имя Европы. И когда демократы Содома, калифы на час, нам истошно вопят: «Встаньте раком, живите как люди!» Мне смешно, потому что я помню, как было у нас, и мне хочется верить, еще обязательно будет. От далеких причалов уйдут в океан корабли, на далеких орбитах продолжат планеты движения. Да, закончилась книга, но в памяти нашей Земли у истории мира по-прежнему есть продолжение. Будет ветер в листве, смех полудня и полночь у тех, будет сладок нам грех и горька покаяние чаша, будет так, как всегда, будет так, как должно быть у тех, для кого это дом, а не просто дебильная раша. Жизнь покажет, скрепим ли мы братство столетним вином, наконец разобравшись, на чьей стороне мы играем, или все же имперский союз, ты останешься сном, обращенным в минувшие светлым потерянным раем. Если нам, растворенным как соль во всемирной молве, ныне жалким терпилам и жертвам предательских козней, не достанет ни сил в руках, ни мозгов в голове, ни задора в душе сотворить что-нибудь грандиозней. Автор Стив Арин, крымский партизан. Но не поймет ведь, это в конце века, Красная империя, всем будет понятно, а сейчас? Так что по-другому скажу. За коммунизм, как иначе? Чтобы у вас получилось наших ошибок избежать. Войну выиграем, это уже ясно. А после главная битва начнется за идею, которой нам не хватило тогда. Нет нам дороги назад, тут теперь наш дом, за который сражаться. Вторая попытка, чтобы удалась. Еще вопрос есть? Последний. Можно, Михаил Петрович? У вас там семья была? Родители остались. Отец, тоже капитан первого ранга, в 44-м родится, через 2 года. Жены не было. Хотел, но она за границу уехала, с каким-то шведом. Решила, что жить там лучше. А она красивая? Мне показалось, что перед этим Анечка шепнула про себя: «Дура». «На вас похоже, очень». «Да вы что, Михаил Петрович, с каким-то шведом?» Вот женская логика. Чисто внешне, Аня, только внешне. Молчание в ответ. Да у нее глаза блестят. Это что еще за страсти? Я с вами буду, Михаил Петрович, чтобы вторая попытка удалась. Что сделать надо, только скажите. А сейчас простите меня за этот разговор. Повернулась и убежала к себе. Лишь дверь хлопнула. И что это было? Только скажите. Знать бы, что именно сказать. Чтобы идея была на всех, а не колбаса. Вернее, колбаса довеском к идее. Солженицын. Сорная трава. Нью-Йорк, 1985 года. Я патриот России, но не из тех, кто кричит, и где бы ни жил я, и что бы ни делал, пред Родиной в вечном долгу. Кто говорит мне, что если я родился здесь, то обязан всю жизнь подчинять свои интересы и убеждения этой великой несчастной стране? Отечество не выбирают. Почему-то этот тезис вызывает лишь смех во всем цивилизованном мире, где человек, желающий раскрыть свои способности, переезжает в другую страну на службу по контракту с такой же легкостью, как в соседний квартал, выбирая наиболее выгодные условия из предложенных. И я считаю, что, поступая так, я оказываю своей стране услугу, принуждая ее повышать благосостояние своих граждан, чтобы не лишиться самой лучшей, энергичной, высокой интеллектуальной части своего населения. Делайте жизнь у себя привлекательной, а не ставьте на границе забор. В нас, русских, слишком много азиатчины, лени, грязи, отсутствия стремления к порядку. И не случайно российское государство достигало расцвета именно при внесении в него элемента европейской культуры. Мы гордимся тем, что не умеем проигрывать, не сдаваясь в ситуации, когда европеец благоразумно бы признал поражение. У нас же в ход идут любые запретные средства, вроде пресловутой «дубины народной войны». В результате мы сами себя изолировали от цивилизации, никому не интересны, даже как объект завоевания. Мы варимся в своем соку, консервируя косность, застой и ретроградство, как какой-нибудь древний Китай. Мнящие себя патриотами сейчас поднимут вой, когда я скажу, что если умная нация подчинят нацию глупою, то это благо для последней. Приобщение к более высокой культуре оправдывает жертвы, неизбежные во время завоевания. Какой прогресс получила Европа во время наполеоновских войн? А Индия, Африка, все эти дикие страны, покоренные европейцами? Симптоматично, что русских завоевывали лишь татары. Мы гордимся своей выживаемостью, не понимая, что она сродни живучести бесплодной сорной травы, лишенной плодов. Эта живучесть, как и отторжение чужого блага, связана у русских с одной идеей, слепой и фанатичной, что веру, власть и родину не выбирают. Чтобы разрушить это убеждение, необходимо расшатать устои, как сделали большевики. Однако они, упразднив веру и царя, подставили взамен коммунизм и Сталина столь же монолитные блоки, еще в большей степени отгораживаясь от мировой цивилизации. Снова косность, отсталость, неконкурентоспособность, под вопли об исключительности и самом верном выбранном курсе. Пусть будет много вер, много идей, красные, желтые, синие, да хоть оранжевые. Плюрализм. Пусть будет много вождей, спорящих, к кто главнее, демократия? Пусть будет много отечеству, республики, края, да хоть уезды, суверенитет. Но только так Россия может строиться в мировой порядок, где нас воспринимали бы за своих. Это будет уже совсем другая страна, другое общество, совершенно не похоже на то, которое мы видим сейчас. Но это будет именно неотъемлемая часть цивилизованного мира, живущая по его законам. Я патриот этой России, а все прочие пусть молчат. Время нас рассудит. Эрих Кох, гаулейтер Рейхскомиссариата Украина. Ровно. Рейх интересует лишь поставки полезного продукта с данной территории. Выживаемость аборигенов для этого необходимым условием не является. Меня спрашивают, когда же Рейх получит от захваченных русских территорий хоть какую-то хозяйственную пользу? Отвечаю, никогда, пока там живут русские. Все дело в том, что славяне являются диким народом. Я говорю сейчас не об их неразвитости, разгильдяйстве, лени, а о том, что говорят о животных, дикое или домашнее. Если последнее может быть приведено к подчинению кнутом, то дикий от природы зверь не станет смирным, когда его побьют. Так же с народами, причем вне зависимости от культуры. Африканский негр или цивилизованный француз, подчинившись силе, будет встраивать себя в новый порядок, смирившись со своей более низкой ступенью. Славяне же не способны оценить даже ту должную заботу о них, какую хороший хозяин оказывает рабочей скотине. Стоит вам отвернуться, и вам воткнут нож в спину, просто за то, что вы их господин. Я говорю о русских, поскольку западный подвид славян, поляки или украинцы, уже значительно облагорожен близостью европейской цивилизации. Так, среди поляков весьма распространено добровольное признание иерархии, в которой они сами себя ставят ниже нас, немцев, но много выше русских и украинцев. Тоже можно сказать про галичан, бывших в прежние времена под властью не России, а Австро-Венгерской империи. А желто-синее знамя истинных украинцев — это был в свое время флаг вспомогательных частей войска Карла Шведского, служивших ему верой и правдой против русского царя. Колонизировать, эксплуатировать русских — это утопия. Нерентабельно. Вы просто раззовитесь на необходимости содержать охрану. Следовательно, Рейх ни в коей мере не заинтересован в сохранении этого бесполезного народа. Фюрер прав. Пусть они вымрут, как туземцы Мадагаскара, или же сохранятся в малом количестве в удаленных лесах, как объект для изучения антропологов. Право жить нашими рабами тоже надо заслужить лояльностью, честностью, прилежанием.